Глава 10. Охотники за рабами. Я обнаружила несколько магических сигналов, приближающихся к поселению эльфов. Скорее всего, это люди. В совокупности с услышанным про охотников за рабами у меня было плохое предчувствие. Я направляюсь к ним. Примерно через час на скорости спокойной ходьбы я увидела 9 человек. Они, вероятно, не бета-тестеры. Грязный, неряшливый вид, потертая кожаная одежда. В отличие от игроков, встреченных мной недавно, эти люди не обращали особого внимания на свою внешность. Разумеется, они могут быть игроками, развлекающимися в роли бандитов, но я сомневаюсь в этом. Прошло всего 10 дней со старта игры. Я не думаю, что подобные ролевые игры появились так скоро. Я подплыла так близко, насколько хватило моей смелости, чтобы поближе рассмотреть их экипировку. У них было больше ручных топоров и луков, чем мечей, а также множество веревок на поясах. Только один выглядел как маг. Он возился с ожерельем. Я не просила столько улик. Давайте предположим, что они действительно были охотниками за рабами. Если это игровое событие произошло из-за разговора с тем мальчиком, то их целью должна быть эльфийская деревня. А вдруг они были группой простых охотников на животных, зарабатывающих так на жизнь? Тогда веревки нужны для того, чтобы обездвижить крупных животных, таких как олени. А маг возился с ожерельем, потому что заскучал. Да, я понимаю, что это очень натянуто даже по моим стандартам. Итак, что же мне делать? Моей первоначальной целью было набирать силу и выживать до окончания альфа-тестирования, чтобы получить 10 лет беззаботной жизни и новое удостоверение. Цель эксперимента состояла в том, чтобы исследовать психический стресс из-за отторжения, вызванного использованием аватара-монстра, крайне отличавшегося от человеческого тела. Мне вовсе не нужно проходить игру. С рабами не обязательно обращаются жестоко. Эльфы были обычными NPC, меня совсем не волнует их судьба. Извините, я солгала. Еще как волнует. Мне было очень тяжело, когда мое психическое здоровье резко ухудшилось, но потом я встретила того мальчика. Он спас меня, не испугавшись и поговорив со мной. Я не могу допустить, чтобы с ним случилось что-то плохое. Было 2 варианта. Первый – предупредить деревню об опасности. Если бы только я могла говорить. Я могу попытаться угрожать им, но что если запрограммированный алгоритм события не позволит им сбежать? Тогда они будут вынуждены напасть на меня. Второй. Разделаться с теми людьми, прежде чем они найдут деревню. Нет, наверное, прежде чем они приблизятся к деревне. Ведь если бы они не знали ее местонахождение, то не пришли бы сюда. Я не могла просто прогнать их. Я должна быть уверена, что они никогда больше не вернутся. Хоть я и не знаю, смогу ли выиграть. Маг, X1. Раса человек, пол мужской, охотник за рабами. Очки магии, MP, 65 из 65. Очки здоровья, HP, 48 из 48. Общая боевая сила, 86. Охотник, X3. Раса человек, пол мужской, охотник за рабами. Очки магии, MP, 40 из 40. Очки здоровья, HP, 70 из 70. Общая боевая сила, 70. Бандит, X5. Раса человек, пол мужской, охотник за рабами. Очки магии, MP, 30 из 30. Очки здоровья, HP, 60 из 60. Общая боевая сила, 57. Неудивительно, они слабее бета-тестеров. Однако они все еще обладали силой, сравнимой с силой черной гусеницы. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов интеллект и магию. Они определенно не будут легкими противниками. Интеллект позволял победить более могущественных врагов и был тем, за что стоит бояться людей. Но я не собираюсь отступать. Но что, если они на самом деле не охотники за рабами? Я не могу действовать, пока не буду уверена на все 100. Мне нужно подтвердить. В первую очередь, я использовала гуманоидную форму, ужасная. Это навык только по названию, поскольку вся работа по обработке, которая должна выполняться системой, была переложена на мой мозг. Став хоть немного похожей на человека, я надела плащ. Я приблизилась, затем перестала прятаться, когда была достаточно близко, и пошла к ним, делая один шаг каждые несколько секунд. День подходил к концу. Я предположила, что охотники на рабов планируют разбить лагерь до утра. «Эй, там что-то есть!» Когда я подошла ближе, охотник, оставшийся сторожить, крикнул своим товарищам. «Да, здесь что-то есть, все правильно!» «Смотри, я беззащитный ребенок, бродящий в темноте!» Маг поднял голову, посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Ну и ну, ребенок сам нашел нас! Так не пойдет, совсем не пойдет! Эй, народ, не дайте ему сбежать! Чем больше эльфийских детей мы получим, тем лучше. Они высоко ценятся среди наших... испорченных покупателей. Да! Понял. Два бандита захрустели костяшками пальцев и размяли плечи. Они приближались, выглядя так, будто это очередная рутинная работа, но их взгляд выдавал их волнение. Суд признал вас виновными. Приговор обжалованию не подлежит. Бандиты не ожидали неприятностей. Я просунула свое тело через рукава плаща и накрыла собой их лица. Чего? Ты им? Они запаниковали. Я высосала их жизненную энергию так быстро, как могла. Их товарищи до сих пор не поняли, что что-то не так. Все-таки меня не было видно за спинами двух бандитов. К тому же вокруг темно. Увидев, как двое мужчин отчаянно машут руками перед лицами, остальные встали, наконец, встревоженные. Что случилось? Два бандита издали булькающий звук и упали на землю. Маг проорал с широко открытыми глазами. Отойдите от этого ребенка! Это монстр! Упс, но я уже разобралась с двумя. Без имени, раса Гаст. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Слабая духовная форма жизни. Очки магии 168 из 176 увеличились на 16. Общая боевая сила 185 из 194 увеличилась на 18. Уникальный навык перезапуск. Простая идентификация. Гуманоидная форма ужасная. Куча новой магии для меня. И в этот момент стрела пронзила меня. «Я убил его?» Завопил охотник. «Ты убил немного воздуха. Едва ощутимое покалывание, не больше». Я сбросила свой плащ и полетела на него. «Ах! Держитесь от него подальше! Похоже, это призрак! Заряжайте магическое оружие камнями маны, живо! Нет, нет, нет! Спасите меня!» Маг безжалостно атаковал огнем и меня, и охотника. Чёрт, горячо! Но я держалась, поглощая последние клочки жизни. Он иссох, посеяв неразбериху среди мужчин. Они только что закончили закладывать какие-то черные камни в луки. Судя по всему, это и есть камни маны и магическое оружие. Какое-то зачарованное оружие. Они, возможно, способны нанести урон моему почти неосязаемому телу. Но я уже сдвинулась с места, прежде чем мужчины смогли что-либо сделать. Бандиты впереди не экипированы ничем эффективным. «А ну, идёт сюда!» «Не подходи! Не подходи!» У людей было больше магии, чем у диких животных, поэтому они могли мне повредить. Однако моя боевая сила была почти в три раза выше. Мне не о чем беспокоиться. «Ну, давай, нечисть! Как тебе это?» В страхе и суматохе самый отъявленный бандит кинул в меня свой грязный короткий меч. «Будьте осторожны! У призрака есть способность вызывать страх!» Раздался голос мага. «Ну, я как бы не призрак, но достаточно близко, я полагаю». Другой бандит неистово размахивал своим мечом. Видимо, одного взгляда на меня хватило, чтобы привести его в ужас. Я впитала всю его жизненную энергию за один подход. «Без имени. Раса Гаст. Низший демон. Низкоранговый. Очки магии 158 из 191 увеличились на 15. Общая боевая сила 177 из 210 увеличилась на 18». Моя максимальная магия возросла благодаря убийству охотников и бандитов, но боевая сила снизилась из-за урона. Ой-ой, опасно! Охотники целятся в меня луками! Бандиты пытались убежать от меня. Я догнала их и использовала в качестве живых щитов. Охотников не заботило то, что они стреляют по своим. Одна из стрел прошла прямо через шею бандита. Он начал захлебываться собственной кровью. Если их не волнует смерть своих товарищей, то мне уж точно не следует колебаться. Я высосала последние частички угасающей жизни. Без имени. Раса Каст. Низший демон. Низкоранговый. Очки магии 149 из 193 увеличились на 2. Общая боевая сила 168 из 212 увеличилась на 2. Я почти ничего не получила. Возможно, потому что он был почти мертв, или, наверное, потому что кто-то другой убил его. Были более важные вещи, о которых стоило побеспокоиться. Во-первых, еще осталась половина врагов, а моя боевая сила уже так сильно упала. Один маг, два охотника, один бандит. Выжили все самые сильные. Блин. Никчемные бесполезные придурки! За что я вам плачу, а? Убейте эту хрень! Но, босс, оно сильное! Мы потеряли слишком много людей, давайте отступим! Заткнись! Дворяне хотят, чтобы мы привели им эльфийских детей и девушек. Мы не можем вернуться с пустыми руками. А, понятненько. Они хотят поработить эльфийских детей. Часть меня понимала, что это только игровое событие, что они всего лишь NPC. Но... я все равно была в ярости. Группа не прекращала стрельбу, а маг продолжал метать огненные снаряды. При этом ругань не смолкала ни на секунду. Я проигнорировала попадание и атаковала самого слабого из них. «Нет! Не подходи! Не подходи!» «Стой, идиот! Замри на месте и не двигайся! Остальные, стреляйте!» «Не держи на нас зла, хорошо? Тебе просто не повезло». Один из охотников щелкнул языком. «Да, конечно, мы принесем тебя в жертву, но ты не обижайся». «Да, но учитывая, что им жертвовали из-за меня, не мне осуждать их, наверное». Бандит в истерике побежал, куда глаза глядят, а я преследовала свой будущий живой щит. Затем один из охотников прострелил ему ногу. Бандит упал и завопил. «Хорошая работа! Огненная стрела!» Теперь мне некуда было прятаться. Маг послал в меня огненный снаряд. «Перезапуск!» Огненная пуля взорвалась прямо передо мной, покрыв все пламенем. Безумно жарко! По крайней мере, это было не прямое попадание. Я могу стерпеть это. «Чего?» Я использовала пламя как дымовую завесу и атаковала ближайшего ко мне охотника с луком. В этом не было ничего поразительного. Я просто вытянула часть себя вперед и попыталась парировать огненный снаряд, поскольку ничего лучше не придумала. Я не могла позволить себе облажаться в этот момент, поэтому использовала перезапуск, чтобы поднять свои шансы на успех. Это сработало, урон от заклинания был уменьшен вдвое, и я смогла действовать сразу после парирования. Охотники были быстры, но не тот, кто безрассудно верил, что я погибла в огне. Я схватила его. Он катался и корчился в агонии, отчаянно пытаясь сбросить меня. «Это наш шанс! Стреляй! Босс, так нельзя!» Маг собирался сжечь нас обоих так же, как он поступил с бандитом. Но на этот раз другой охотник воспротивился ему. Я воспользовалась возможностью и поспешно поглотила жизнь охотника. «Я твой наниматель! Закрой пасть и следуй моим приказам!» «Мы согласились, потому что нам пообещали нескольких собственных эльфов, а не быть убитыми таким трусливым ублюдком, как ты!» Маг в гневе заорал что-то бессвязное. Он подготовил особенно мощное огненное заклинание, чтобы испепелить охотника. «Это мой шанс! Перезапуск!» Я заставила заклинание провалиться, и произошел взрыв. Они взвыли от боли, держась руками за свои лица. Маг, потерявший спокойствие, вероятно, способствовал моему успеху с навыком. Кроме того, я подтвердила, что использование навыка на ком-то еще серьезно повышает его стоимость. Я чувствовала, что потеряла как минимум половину своей магии за раз. Без имени. Раса Гаст. Низший демон. Низкоранговый. Очки магии. 63 из 193. Общая боевая сила. 82 из 212. Я впитала в себя остатки жизни охотника, который уже напоминал мумию, и направилась к магу и последнему охотнику, чтобы поглотить их. Моя боевая сила резко снизилась, поэтому мои движения стали вялыми, а я сама чувствовала раздражение. Что? Чёртово привидение! Стой! Да пошел ты, я не привидение. Огонь! Охотник почти мгновенно потерял сознание, но чтобы полностью поглотить магическую силу мага, потребовалось время. Он выжигал мою жизнь, а я цеплялась за его лицо. Я упорно терпела. Заклинания, которые он использовал, помогли мне быстрее опустошить его магию. Через несколько секунд он наконец опустился на землю. Битва была окончена. Облегчение накрыло меня, как только я поняла, что победила. Это было тяжело. Я была на грани весь бой, и все закончилось тем, что у меня осталась только мизерная часть здоровья. Слишком опасно. Без имени. Раса Гаст. Низший демон. Низкоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Слабая духовная форма жизни. Очки магии. 27 из 238. Увеличились на 45. Общая боевая сила. 50 из 265. Увеличилась на 69. Уникальный навык перезапуск. Простая идентификация. Гуманоидная форма. Ужасная. Доступно повышение ранга. Моя максимальная сила возросла, но в данный момент я была так же слаба, как в первый день игры. Я до сих пор не могу поверить, что я победила. Подождите минутку. Повышение ранга? Как странно. Это не эволюция? Ну, как бы там ни было, оставим это на потом. В настоящее время я была слишком истощённой. Мой мозг буйно ругался из-за напряженного боя и недостатка магии. Деревня. Теперь она должна быть в безопасности. О, точно. Тот бандит с простреленной ногой все еще жив. Честно говоря, я не в восторге от убийства кого-то беззащитного. Но если он доложит, сюда придет еще больше охотников за рабами. Поэтому я приняла решение. Я медленно поднялась. Бандит задрожал, смотря на меня с нескрываемым страхом. В следующий миг стрела пронзила его грудь, а другая угодила в землю подо мной. Что? Я расширила свое сознание, чтобы понять, откуда стреляли. Несколько взрослых эльфов появилось из глубины леса и настороженно направили на меня свои луки. Что же мне делать? Примечание автора. Бои пока что выглядят скромными, но это только сейчас. Рано или поздно мы доберемся до масштабных столкновений. Небольшое разъяснение перезапуска. Все действия имеют фиксированную 3% вероятность полной неудачи. Шансы на успех при физических атаках снижаются за счет коэффициента уклонения противника. Магические или подобные им эффекты могут различаться по силе, ослабляются сопротивлением противника и другими факторами, но они почти никогда не проваливаются полностью. Тем не менее, одна черта характерна всем типам демонов. Способность вызывать страх у живых существ. Когда демон приводит в ужас слабого противника, с каждым рангом, которым обладает демон, вероятность успеха противника падает на 10%. Навык «Перезапуск» также имеет грани. В нынешнем ранге протагонист может использовать его 2 раза подряд. Навык потребляет 10 единиц магии за раз, если не срабатывает. Если он срабатывает и если он использовался на цели, не являющейся обладателем этого навыка, то он потребляет количество магии, соответствующее разнице силы между целью и обладателем навыка. И разумеется, перезапуск может проваливаться каждый раз.